Часть четвертая. Кладбище дьявола. Глава первая. Они плыли сквозь водоросли уже несколько часов, или, возможно, дней, недель, а то и лет. Время, сжатое, расплющенное и вытянутое, невероятно изменчивое, то текло мучительно медленно, то бежало головокружительно быстро. А может, время и не двигалось вовсе. Может, оно застыло, умерло, разложилось, как и все остальное. «Наверное, нам все это мерещится», — произнес Джордж. Они снова гребли, пробираясь через вязкое море и густой зловещий туман, клубящуюся массу токсичных испарений, которая стелилась над плотом и шлюпкой, вела щупальцами, словно пыталась задушить, заползти в горло и свить внутри гнездо. «Что такое, Джордж?» — спросил Гослинг, работающий веслами у него за спиной. — Ничего, просто мысли вслух. Джорджу нравилось держать весло, которое казалось продолжением его собственной руки. С ним приятно было бросать вызов мертвому морю, бороться и, возможно, брать верх с помощью воли, упорства и трудолюбия. И когда усталые мышцы ныли, пульсировали, как туго натянутые канаты, силы горели, словно топливо, и это было замечательно. Тогда у разума не оставалось энергии на фантазии и кошмары, от которых стынет кровь. Вот почему ему нравилось держать весло, и хотелось бы взять второе. В последнее время его разум работал на завышенных оборотах, и старый дерьмовый механизм под названием «воображение» играл злые шутки даже с самыми стойкими из них, наталкивал на вещи, о которых не следовало думать. «Стоит задержаться на этих мыслях, — боялся Джордж, — и они могут превратиться в мании, а там и до полномасштабного психоза недалеко. На это нет времени. Только не здесь. Нельзя расслабляться, — подумал Джордж. Не ради себя, ради остальных. Они нуждаются во мне, и я не могу их подвести. Не в этом ужасном месте». Но что это было за место? «Задумывался ли ты всерьез, где находишься?» — спросил себя Джордж. «Не в том плане, чуждо это мир или какое-то тупиковое измерение между двумя вселенными. Ничего подобного. Ты, Джордж, знаешь, что это бессмысленный вопрос. Неважно, где находится это место. Это просто темный коридор космического безумия с Землей на одном конце и с чем-то неведомым и невообразимым на другом. Вот, вот именно». Но задумывался ли ты когда-нибудь, что это за место и кто им управляет? Честно говоря, Джордж не задавался таким вопросом и не хотел этого делать. Конечно, в голову приходила мысль о туманном дьяволе, местном аналоге темных сил. Но никогда, ни на секунду Джордж не допускал мысли, что туманный дьявол заправляет этим местом. Считалось, что на Земле есть свой дьявол. Но ведь не он на ней царствует. Творец принес в мир свет и вдохнул в него жизнь. Дьявол же, он, она, оно, только осквернял его при каждом удобном случае. Джордж применил эту аналогию к новому жуткому месту и решил, что это не ад, а всего лишь задворки Божьего мира, где в эволюционном бульоне копошатся разные страшилища. И ничего более. Пространственная клоака — достойная пера писателя-фантаста, существование которой допускалось некоторыми учеными. Вот и все. И умозрительный туманный дьявол всего лишь еще один естественный или противоестественный местный житель. Но что, если Джордж заблуждается? Не по поводу туманного дьявола и всего, что с ним связано, а насчет самой природы этого места. Что, если они попали на игровую площадку какого-то неизвестного безумного разума? Чего-то, что наблюдает и изучает, но не показывается, как телезритель, следящий за игрой актеров на экране. Что, если этот мир — величайший развлекательный парк для чуждой, всемогущей сущности, настолько превосходящей человека, что ее можно было бы назвать Богом? Безумная мысль, но Джордж ее не прогнал. Если в ней есть хотя бы доля правды, возможно, этот образ проецируется ему в мозг кем-то на это способным. Джордж вспомнил эпизод из старого сериала «За гранью возможного», в котором экипаж сбитого бомбардировщика очутился в странном мире, оказавшемся каплей воды под инопланетным микроскопом. «Джордж!» — позвал Гослинг. «Ты чего перестал грести?» «Да всякое дерьмо лезет в голову!» Гослинг просто сказал. «Завязывай, ради бога! Хватай весло и налегай!» Джорджу нечего было ответить на столь разумное замечание. Он снова принялся грести.